С поручениями он не спешил. Эл начала тревожиться, что он готовит ей нечто унизительное. Она на правах поверженной дочери стала снова навещать дом Розавилля. У него Эл поинтересовалась, какого рода служба ей может грозить. «Я не могу сказать. Ты особенный случай. Он не пустит тебя в миры. Я угадаю, если скажу, что тебя там полюбили». Тут как раз неувязка. Я как-то услышала от смертного, что мое присутствие в мирах не оставляет ярких следов. Один-два случая известны, а слава принадлежит владыке. Брозавиль кивнул и улыбнулся. Он осмотрел Эл внимательно. Она все еще носила свой шуточный, по мнению Брозавиля, наряд. «Слуга владыки?» – переспросил он. «Ты не чувствуешь себя униженной?» «А должна?» «Да, ты больше не называешься великой. Он не назовет тебя ни дочерью, ни наследницей. Один он знает, на что тебя пошлет. Утешение одно, не на смерть. Зачем он тогда тратил силы на мое спасение? И в силы, видимо, немалые. Брозавиль, признаюсь, я испытывала к нему теплые чувства когда-то. И до сих пор иногда испытываю где-то в глубине души. Я не могу подобрать определение, но мои ощущения похожи на чувства человека, который обидел другого просто тем, что он существует. И все равно он далек от меня, а я от него. Мы вот точно разные миры. Я так и не смогла убрать этот барьер. Между нами была тонкая тропинка, но это его предложение разрушило связь между нами. Зачем он так поступил? Он поторопился. Ты считаешь так? Брозавиль посмотрел внимательно. Прости, попроси он тебя позднее, чтобы ты ответила. Ой, едва ли я когда-либо пришла бы к ощущению, что могу стать той, какой он хотел меня сделать. Это сомнительно. «Теперь точно никогда», — согласился слуга. «И теперь тебе понадобится чуткость и осторожность. Он не станет тебе мстить, нет. Но ты можешь оказаться в трудной ситуации. Это правда». «Я уже не рвусь где-либо оказаться, Брозавиль. Меня не влекут больше миры. Я вообще пришла к выводу, что смертные весьма талантливо справляются и без посторонней помощи. Они ничего не смогут изменить в тех потоках сил, которые рушат двери, вызывают бедствия и все, что сопутствует разрушению. Механизмы этих бед в состоянии осознать только сущности четвертого мира, и то не рядовые, лишь самые выдающиеся. Но я убеждена, что от них вреда будет больше, чем от всей разрухи вместе взятой. Я опасаюсь того, что они все-таки решатся завоевать остальные миры, и тогда всему придет конец». Он изучал лицо, пока она говорила. Эл сбросила маску суровости и напряжения, своего шутовства, и оказалось, эти состояния были частью ее эти дни. Рядом была прежняя Эл. В ее взгляде читалась грусть, она сидела недалеко от него. Раньше, когда она появлялась в его доме, казалось, что пространство заполнено ее силой, ее духом. Теперь Эл стала так похожа на ту, что вошла в этот мир об руку с Лораланом, что Брозавилю стало уютно. Она улыбалась своим мыслям. Брозавилю стало интересно. Эл заметила его любопытство и поделилась воспоминаниями. «Однажды мы сдавали тест в академии, и мой близкий друг был к нему явно не готов. Я сидела от него на расстоянии вытянутой руки, сидела и мучилась, помочь ему или нет. Я рассуждала о том, что сейчас он не готов, но может усвоить урок и позже. Мне не хотелось, чтобы он опозорился, поскольку была уверена, что он станет отличным пилотом. А потом представила, что он будет управлять тяжелым бортом или лайнером, например, с сотнями пассажиров. И сорвется на том, что сейчас не доучил. И каково было решение? Я и не стала ему помогать. Но потом весь вечер я переживала об этом. Он ошибся? Вовсе нет. Эл просияла. Он решил задачу нетрадиционным и примитивным способом. Не как в учебнике, а как сам представил. И чем же завершился тест? Он прошел его, а его решение стало академическим примером находчивости. Повлияло и то, что кураторы знали, что он раздолбай, но талантливый. Поэтому и любили его. Оштрафовали лишением полетов на неделю. Эл засмеялась. Но задачу он решил сам, своими силами и средствами. Брозавиль покивал понимающе. Он догадался, почему она рассказала ему эту историю.